«Молчишь ты, наконец, или нет?» — взревел отец. «Прошу прощения, мой господин!» — отозвался согбенный старик, сгорбившись еще больше. «Позволь мне загладить свою дерзость. Уже почти полдень, и церемония скоро начнется. Если мы пойдем прямо сейчас и займем хорошие места, может быть, я сумею растолковать мальчику, да и тебе тоже некоторые вещи, в которых вы иначе можете и не разобраться». Теперь площадь была набита битком. Люди стояли впритык, плечом к плечу. Нам ни за что не удалось бы подобраться, сколь бы то ни было близко к камню солнца, когда бы не странный старик. Дело в том, что самые знатные люди стали подтягиваться к площади в последний момент. Их несли на задрапированных, ярко разукрашенных креслах-носилках. И толпа, состоявшая из простых людей, сколь бы тесно она ни была, торопливо расступала, сдавая знать и дорогу. А вот наш горбун, ничуть не робея, протискивался следом за носилками. Мы шли позади него и таким образом оказались почти в самых первых рядах среди важных разодетых особ. Меня чуть не затолкали, но отец поднял меня и посадил на плечо, чтобы лучше было видно. «Я могу поднять и тебя», — промолвил он, взглянув вниз на старика. «Спасибо на добром слове, мой господин», — отозвался тот, — «но я тяжелее, чем кажусь с виду». Все взгляды устремились на камень солнца, установленный по этому случаю на уступе между двумя широкими лестницами незаконченной великой пирамиды. Правда, сам камень был пока укрыт покрывалом из сияющего белого хлопка, поэтому я принялся во все глаза рассматривать носилки и одеяния знатных особ. Там было на что посмотреть. И мужчины, и женщины красовались в мантиях, сотканных исключительно из перьев, иногда многоцветных, иногда переливчатых, а порой сияющих разными оттенками одного цвета. Волосы знатных женщин, как и приличествовало, на столь важной церемонии были украшены пурпуром. К тому же они высоко поднимали руки, показывая браслеты и унизывавшие их пальцы перстни. Однако знатные мужи носили еще больше великолепных украшений, чем их жены и дочери. Головы вельмож покрывали золотые диадемы с пышными венцами из перьев, шеи украшали золотые цепи с медальонами, а уши, ноздри или губы — золотые серьги и кольца. Иногда украшения имелись во всех трех местах. А вот и верховный хранитель святилища богини Сиуакуатль, промолвил наш проводник. Змей, женщина, второе по значимости лицо после самого чтимого глашатая. Я вытаращил глаза, рассчитывая вправду увидеть женщину-змею, то есть кого-то из тех загадочных людей, зверей, на которых мне так и не позволили взглянуть. Но верховным хранителем оказался обычный пили, причем мужчина, выделявшийся среди прочих лишь еще большей роскоши и одеяния. Его нижнюю губу, делая его похожим на рыбину с разъянутым ртом, оттягивала удивительно тонкой работы золотое украшение в виде миниатюрной змеи, которая в то время как сановник покачивался на носилках, извивалась и высовывала крохотный раздвоенный язычок в такт шагам носильщиков. Покосившись на меня и, видимо, заметив на моем лице разочарование, старик рассмеялся. «Змей — женщина, сынок. Это всего лишь титул, а не описание человека», — пояснил он. «Его получает каждый верховный хранитель святилища богини Сиуакуатль. Так повелось издавна, хотя вряд ли кто-нибудь может толком объяснить, почему». Мне лично кажется, что дело в том, что и змеи, и женщины плотными кольцами сворачиваются вокруг любого сокровища, которое могут удержать. Но тут гомон, заполнявший площадь толпы, стих. Появился сам Юй Тлатуани. То ли он прибыл незамеченным, то ли прятался где-то рядом. Но так или иначе, совершенно неожиданно, верховный правитель вдруг возник рядом с укутанным покрывалом камнем солнца. Его лицо было трудно разглядеть, ибо нос и уши скрывали золотые пластины. Такие же пластины красовались на губе, а чело затенял пышный венец из алых, вздымавшихся вверх и не спадавших дугой на плечи перьев ары. Села